Глава 13. Демиан обрадовалась приходу ледяного мага. Докатились. Я и обрадовалась приходу Ренса. Где бы это записать? Она отказывается от осмотра. Сразу начал ябедничать целитель, откидывая на кровать подушку, которой он оборонялся от меня. Я ему не доверяю. Посмотри на него. Он ведь прохиндей. Не нужно, милочка, на меня наговаривать. Я, между прочим, дипломированный маг. Это не мешает вам пренебрегать своим здоровьем. Ваша магия вас иссушает. Не тебе меня учить жизни, пигалица, указал на меня крючковатым пальцем уважаемый дядечка. Очевидно, наш разговор зашел в тупик. Я мысленно застонала, понимая, что на убеждение Ренса в моей адекватности уйдет прорва времени, которого у меня нет. На удивление, я ошиблась. Выслушав нас, Ренс шире открыл дверь и скомандовал: «На выход, Арелин, мы уходим». «Нельзя, я не закончил с осмотром», — привязался к нему целитель. «Арелин обследует в академии». И Ренс сдержал свое слово. Полчаса спустя в его сопровождении я входила в академический целительский корпус. До этого куратор Ольман встретил меня в графстве у портала с крайне хмурым видом. Я ожидала, что на экстренный сигнал маячка прибудет спасательный отряд. Но в итоге никого, кроме него, не встретила. Странные порядки у боевиков. Есть возможность прогулять. По настоятельной просьбе Ренса, главный целитель Академии тщательно осмотрел меня. Взял биомагические анализы. Проверил магический фон. Под неусыпным надзором ледяного мага дошло до того, что целитель захотел погрузить меня в магический оздоравливающий сон на целых 2 часа. Закончив надо мной кружить, целитель подробно отчитался перед ледяным магом, не забыв упомянуть о моем деликатном положении. На кой фиг Ренсу знать, что у меня не было той самой близости с парнями? Это стало последней каплей. Тогда я и поняла, пора сваливать. На подмогу вызвала Висандру, передав ей записку через целителя-практиканта. Она не подвела. Примчалась и сходу поручилась за меня. У нее и с Ренсом получилось договориться. Висандра напомнила ему, что он мне никто и не имеет права удерживать в целительском корпусе. Она пообещала ледяному магу, что я отлежусь у себя в комнате, а ему вход в женское общежитие закрыт. Успокаивала то, что никакие связи не помогут Ренсу прорваться к нам. Ледяной маг противился до последнего. Он и провожать нас отправился. По пути мы ни о чем особо с ним не говорили. Я обиженно сопела. Ренс невозмутимо шагал рядом. Висандра отдувалась за нас троих, рассказывая в красках о встрече с антимагическими существами. Боевики с ними не сладили и экстренно эвакуировались. Придется начальству искать новые земли для практикума. А эти оставят для тех, кто, как Демиан, захочет добыть себе созвучное по магии существо. На крыльце перед общежитием ледяной маг ненадолго меня задержал. Оставив нас, подруга ушла, сказав не задерживаться. Мне вроде как прописали покой. Держи. Ренс достал из пространственного кармана мой защитный артефакт. Я непонимающе посмотрела на него. «У тебя есть доступ к магическому хранилищу Джила?» Спросила и сама осознала, какую чушь сморозила. Ледяной маг не из тех, кто заимствует чужие магические ресурсы. Не он, а ты дал ему с Икаем доступ в свое хранилище, тихо произнесла я, надеясь, что он не заморозит меня после сделанного открытия. Никому не говори, заговорщицки шепнул он мне. Согласись, лучше иметь влиятельных друзей, чем заручаться поддержкой упертых лордов. С этим я была согласна. На том и простились. Этим вечером я сделала интересное открытие. Демиан действительно менялся. Он начинал доверять мне. Делился малоизвестными фактами вроде портального кармана и дающего дополнительные очки среди магов его друзьям. Олли невероятно хороший. Представляешь, он спас меня от чудища, заслонив собой. Купол из веток и шипов над нами был прекрасен. Ужасное существо нас не достало. Встретила меня этим заявлением Алиша. Ее эмоции выплескивались через край. Уверена, я ему нравлюсь. Или он помогал напарнице. Поделилась я своим соображением. Сидящая за столом подруга медленно подняла на меня глаза, отрываясь от учебника, к изучению которого она вернулась, выплеснув эмоции. «Неужели тебе сложно за меня порадоваться?» – обиделась Алиша. Я задела ее за живое. Она чувствительно относилась к любой критике. Это коснулось и отношений с парнем. Поскольку доводов Алиша не слышала, я решила ответить нейтрально. «Судя по твоим рассказам, Олли – отличный парень. Из него выйдет неплохой друг, помимо возлюбленного. В любом случае, я рада за вас». Пока я ужинала и готовилась вместе с подругой к занятиям на завтра, уяснила две вещи. Первое. Алиша за эти несколько дней по уши влюбилась в Олли. Она абсолютно не видела в нем недостатков. Второе. Я не была уверена, что целитель разделял ее чувства. Сложность состояла в том, что Алиша не хотела ничего слышать по этому поводу. Сложив учебники в сумку, расправив кровать и взбив подушку, я отправилась в ванную. Из душа продолжал литься ледяной поток вместо горячей воды. Пришлось идти в общую душевую. Там приводили себя в порядок те, кто не дотянул до «отлично». У отличников и тем, кто находился на особом положении в академии, имелись личные душевые и туалетные комнаты. С легкой руки господина Катала мы с Алишей столкнулись с общей очередью в списке проводимых ремонтных работ. Подозреваю, что нас с подругой поставили в самый ее конец, дабы проучить и показать, кто в академии главный. Авось я нажалуюсь Демиану, и его проймет. В этом ректор просчитался. Я не из тех, кто жалуется. Подумаешь, лишилась пакета, все включено. Закончу академию на общих основаниях. Душевые кабинки находились в конце коридора. Туда я и потопала. Мне не повезло. На двери горела табличка. Занято. Бывает. Прислонившись плечом к стене, я принялась ждать. Каких-то 5 минут спустя за мной образовалась очередь. Нет, никто не выстраивался в живой ряд. Студентки подходили, спрашивали, кто последний, присоединялись к ждунам и уходили, обещая прийти позже. Некоторые оставались. Судя по разговорам в очереди, на данный момент работала всего одна кабинка. Вот она, незамутненная особым положением реальность. Дверной замок щелкнул, и в коридор выползла гадюка. То есть из недр общей душевой появилась Грехин, подружка Мелании, из обедневшего рода и обучается в академии на общих основаниях. К сожалению, Грехин за ядовитый язык привилегии не дают. Длинные каштановые волосы магичка собрала в пучок. Бронзовый оттенок загорелой кожи отчетливо выделялся на фоне светлой маечки и коротких шортиков. Ее серые глаза сразу впились в меня. «Поглядите, кто к нам пришел!» – пропела она. «Оставь свои овации на потом. Лучше отойди и дай пройти», – дружелюбным тоном произнесла я, игнорируя ее враждебность. «Моя просьба осталась неуслышанной. Почему ты не моешься у себя в комнате? Отличникам краны перекрыли!» Ехидно рассмеялась она, и остальные студентки поддержали ее шутку, тоже захихиков. «Вроде того», – не стала я вдаваться в подробности. «К парню своему почему не пошла? Рэнс тебя не пустил? Надоело ему?» – привязалась ко мне Грехин. Сколько любопытства было в ее голосе, не передать. «Для того, чтобы надоесть ему, мы должны начать встречаться, а мы этого не делаем», – спокойно ответила я. Догадки о наших с ледяным магом отношениях начали надоедать. «Не верю. Вас постоянно видят вместе. Ходят слухи, что ты и залететь от него успела. Завидую твоей пронырливости, Арелин». Ехидство так и сочилось из Грехин. «Интересная у тебя способность собирать сплетни. Ты хоть иногда фильтруй их». Оставив ее обтекать, я протиснулась мимо нее в ванную. На всякий случай закрыла дверь на замок. Мало ли, что этой склочнице взбредет в голову. Приняв душ и смыв косметику, я вернулась в комнату. Возвращаясь к себе, Грехин не встретила. Наверное, она ускакала делиться своими сплетнями с Меланией. Войдя в спальню, я мигом о них забыла. Скинув халат, я с блаженством растянулась на кровати. Под давлением Ренса целители освободили меня от работ в оранжерее и велели больше отдыхать. Следуя их наставлениям, я решила заодно пропустить и утреннюю пробежку.